хныкал насмешничая Алессандро Барберини. Хорошенького героя захватили мы в плен, нечего сказать. Но на вашем месте, высочество, я бы не проклинал этот свет, потому что в вашем положении долго им пользоваться не придется. И он дважды ударил Петра хлыстом по лицу. «Это тебе собака за изверга и за выродка! Будь благодарен еще, что дешево отделался! А теперь наверх к Страмбе! Вперед!» Так начались мучения Петра. Он шел пешком между двумя всадниками, Алессандро и Акелле, который пересел на его лошадь. Руки у него были связаны за спиной, горло сжимала веревка, оба конца которой перуджанцы прикрепили к своим седлам. Но не этот позор и унижение, не этот постыдный карикатурный проигрыш причинял ему невыносимую боль и горе. Он страдал только из-за смерти капитана Добере. От мысли, что уже никогда не увидит его, что никогда не услышит его французских ругательств и изречений, никогда не сядет с ним за стол поесть попьет, потому что доброго капитана Добере уже нет в живых. Его сердце сжималось так, что он едва дышал, и ему не хотелось уже ничего, кроме того, чтобы побыстрее умереть и ничего не чувствовать. Повязка на голове Петра опять пропиталась кровью. Крепко связанные руки онемели. Его била такая лихорадка, что он был вынужден сжать челюсти, чтобы не стучать зубами. А молодые люди двигались быстро, не разбирая дороги, были веселы, шутили, балагурили, не сомневаясь, что их ждет богатая награда, и подгоняли своего пленника древками копий. После полудня они пересекли границу Страмского государства, и Петру вдруг привиделась Изотта в одеянии послушницы. Она стояла у дороги и показывала ему язык. Потом крестьянин, сидящий на ослице, превратился в папу и протянул Петру ногу, чтобы тот ее поцеловал. Потом он шел сквозь строй знакомых людей, которые сливались и исчезали, чтобы появиться в другом месте. Они ухмылялись, гримасничали, показывали Петру задницы. Среди них был и иезуит с желтыми мешками под глазами, а также очкастый подеста города Перуджи, Финетта с обнаженной грудью и маленьким кинжалом в руке, покойный император, герцог Танкрет. Герцог Танкрет в великолепной одежде с пятном вина на груди внезапно исчез, а на его месте оказался мужчина с топором в руке и с корзиной за спиной, по виду горец, заросший щетиной. Неприветливый, он окинул Петра и его конвой хмурым взглядом из-под нависших бровей. Когда Петр приблизился к нему, горец исчез, но грубых и суровых людей, подобных ему, вблизи дороги появлялось все больше и больше. Они стояли поодиночке, другие группами выходили из-за кустов, из-за деревьев, сбегали с косогоров, вылезали из оврагов. При этом по дикому предсумрачному краю послышался и зазвучал, распространяясь во все стороны и эхом отражаясь от холмов и горных вершин, протяжный непрерывный вопль, подобный крику сычей, сначала невнятный, но постепенно преобразующийся в более точную звуковую форму. Так что уже можно было разобрать, что это одно единственное короткое слово, состоящая из двух слогов, непрерывно повторяется невидимой толпой, рассеянной повсюду.